«Не можем», — поправил меня Мика. Я слегка грубовато оборвал контакт с внешним миром. Он кивнул на по-прежнему открытый щиток, из которого торчали потроха корабельного коммуникатора. «Вернуть все как было, можно минут за пять, но я не стал бы с этим торопиться, пока мы не решим, что с этим всем делать. Кто-нибудь вообще понимает, что происходит и что вообще все это значит?» Кими вскочила, сделала пару быстрых нервных шагов и опять плюхнулась в кресло. Я покачала головой, Мика буркнул: «Нет», потом глянул на экран мини-анализатора и вновь попытался рассуждать. «Это все довольно бессмысленно. Если бы мы с Тай были только вдвоем, дело бы действительно ограничилось легким недомоганием, как и говорил тот парень, но нас четверо. А может, это все-таки покушение, а про то, что здесь Кими и Хаанинани, они просто сделали вид, что не знают. Ерунда. Если бы мы действительно были ничего не подозревающими туристами, мы бы первым делом сообщили, что нас тут в два раза больше и все далеко не так радужно». «Ладно, о причинах мы можем только догадываться», – перебила его Кими. «Давайте лучше подумаем, как пережить этот полет без потерь». «Простите», — вмешался до сих пор молчавший Хаанинани. «Я правильно понимаю, что дело в ухудшении качества дыхательной смеси?» «Именно», — решительно кивнул Мика. «Если верить моему прибору, ничего кроме постепенного снижения количества кислорода не происходит. Никаких посторонних добавок тоже пока не появилось. Я могу на некоторое время уйти из числа активно живущих», — продолжил Арктайменин. «Заснуть?» — переспросила я, лихорадочно перерывая память в поисках особенностей биологии этой расы. «Это что-то безобидное, с чем можно согласиться, или, наоборот, что-то серьезное, с чем соглашаться нельзя ни в коем случае?» «Да, но глубже. А эта идея», — согласился Мика. «Мы ведь тоже так можем. Говори только за себя», — поправила его Кими. «Я сейчас заснуть не просто так, ни по-особенному не смогу. Разве что у тебя аптечка с собой и в ней есть снотворное». «Есть, но это нас не спасет. Потребление кислорода во сне не намного меньше, чем в состоянии бодрствования. Я вообще-то имел в виду диапаузу, временное физиологическое торможение всех процессов в организме». «Я знаю, что это такое», – перебила его Кими, – «но я на это не способна. Документы у тебя с собой, можно взглянуть на твою генокарту?» «Да, пожалуйста». Кими порылась в карманах и достала тонкую пластину из пластика с псевдокристаллической структурой, на которой были скомпонованы все личные данные. «А ты сможешь ее прочитать?» «Не все подряд, для этого у меня действительно квалификации не хватит, но вот заложена ли в тебя способность впадать в диапаузу, определить смогу». «Чисто по аналогии с собственной». Он вставил пластинку в разъем на своем напульснике и включил программу считывания и дешифровки. «Так, а пока мы ждем результаты, я объясню свою идею. Мы вдвоем, или втроем в зависимости от того, что я найду в расшифровке генокарты, уходим в диапаузу и в таком виде летим до Земли. Активно бодрствующий остается Тай, и перед самой посадкой нас будет. Заодно ты следишь за показаниями анализатора», это он уже обратился ко мне, я в ответ кивнула, подтверждая полное внимание. «Я покажу, как это сделать и что нужно предпринять в случае, если в воздухе все-таки появится что-то лишнее. Как альтернатива, можно все-таки попытаться дозвониться до станции и вызвать оттуда спасателей, или опять же дозвониться до тех, кто все это организовал, рассказать им, что нас тут не двое, а четверо, и потребовать того же. Других вариантов я не вижу». «Как-то все это ненадежно», — с сомнением произнесла Кими. Я молчала, мне тоже все предложенное не слишком нравилось, но придумать что-то лучшее я не была способна, да и в голове начинало ощутимо шуметь, хотя, возможно, это и не из-за недостатка кислорода, а нервишки пошаливают. Между тем Микин напульсник негромко пискнул, подавая звуковой сигнал, что работу закончил, и мой доктор погрузился в изучение Киминой генокарты. Я обернулась в сторону Хаанинани, чтобы проверить, как чувствует себя наш гость. Он спал. Пока мы спорили, он устроился на полу, подложив под голову свою сумку, закрыл глаза и отключился, решив, по-видимому, что при любом варианте развития событий, это с его стороны будет наилучшим решением. Интересный момент. Во время глубокого сна, тентакли, заменявшие Арктайменину волосы и находившиеся все остальное время в непрерывном движении, обвисли, замерев. Надо будет добавить это наблюдение в мою базу, если там этого нет. Хорошая новость. К диапаузе ты, скорее всего, способна, Мика поднял голову и взглянул Кими прямо в глаза. «Хочешь сказать, что сможешь научить меня, как это сделать за пару минут?» Она кривовато улыбнулась. «Хочу сказать, что могу сам тебя в него ввести, если ты мне чуть-чуть поможешь». Кими глянула на экран мини-анализатора, на котором очередной раз, мигнув, сменилась сотая доля процента в сторону уменьшения и решительно кивнула. Мне, наблюдавшей последовавшую за этим сцену со стороны, она показалась похожей на гибрид сеанса гипноза с мануальной терапией. Мика мягким, успокаивающим, даже воркующим голосом, рассказывал ей, как и что она должна делать и чувствовать, постепенно вводя мою подругу в состояние транса, попеременно в строго определенной последовательности надавливая на точки у основания черепа и на кистях рук. Взгляд Кими постепенно стал мутным, расфокусированным, потом ее глаза закрылись, а дыхание стало редким и поверхностным. На полу рядом с Хаанинани теперь оказалось еще одно бессознательное тело. «Так, теперь ты», — Мика с силой растер лицо руками и потянулся к своему, уже частично распакованному багажу. «То, что нужно следить за показаниями мини-анализатора, ты уже поняла?» «Да», — я подошла к нему сзади и через плечо уставилась на манипуляции, которые он проводил с мини-анализатором и снятым с руки напульсником. «Толкового реанимационно-диагностического оборудования у меня с собой нет», — начал Мика каким-то спокойным, обыденным тоном. «Как-то не пришло в голову, что оно мне может понадобиться. Имеются только две эти электронные игрушки и кое-какие медикаменты из аптечки первой помощи. Чудо, что вообще взял. Обычно я это барахло за собой не таскаю. Так вот, если анализатор засечет какие-то посторонние примеси в воздухе и в аптечке будет подходящий препарат, введешь его себе и нам с Кими. В этом же случае цепляешь на руку вот эту штучку». Он показал мне инъектор, похожий на жука полураскрывшего крылья липучки, с жалом, находящимся посередине тела. «Там находится препарат, который приведет тебя в примерно такое же состояние, в котором будем находиться мы с Кими. Но это на крайний случай. Постэффекты от него очень неприятные. И последнее, на подлете, если все будет нормально, чтобы нас вывести из состояния диапаузы, клеишь на любой голый участок тела вот этот пластырь. Подействовать он должен в течение 10 минут. Что делать с инопланетником, я не знаю». «Я знаю, не беспокойся, я все-таки смогла вспомнить кое-какие подробности. Проснется сам, они как-то способны контролировать время и в таком состоянии». «Тогда на этом все». Он ободряюще мне улыбнулся и улегся на пол рядом с Кими, прикрыл глаза и замер, а через минуту и у него пропали все видимые признаки жизни, кроме очень редкого и неглубокого дыхания. Я пододвинула свое кресло поближе к обзорному экрану. Надо же, еще недавно это зрелище казалось мне угнетающим, а сейчас намного неприятнее было смотреть на три полутрупа, находившихся за моей спиной. Нет, я знала, что сейчас с ними все в порядке, но субъективно, видеть их в таком состоянии, было все равно тяжело. Бывает время, когда минуты, часы, дни и даже месяцы пролетают так, что даже не успеваешь осознать проходящее время. Сейчас же каждая секунда тянулась так, словно ее за ноги держали. Я то и дело поглядывала на часы, заодно контролируя показания мини-анализатора и перебирая в памяти Микины несколько сумбурные инструкции. Впрочем, ничего, что бы потребовало моего вмешательства, не происходило, даже содержание кислорода в воздухе постепенно начало восстанавливаться. Пару раз подходила к своим товарищам по несчастью, и там тоже без изменений, разве что кожа их показалась мне слишком прохладной, но это, наверное, так и должно быть. Температура тела выравнивается с температурой окружающей среды, чтобы не тратить ресурсы организма на поддержание теплокровности. Скучно. Да к тому же не отпускавшее нервное напряжение не позволяет ничем толковым заняться. К исходу третьего часа полета я настолько отупела, что даже раздавшийся неизвестно откуда белый шум не особенно меня встревожил. Ну, гудит там что-то, шелестит и временами постукивает на грани слышимости, но видимых изменений нет, и все равно сделать я ничего не смогу. А когда это звуковое оформление стало ощутимо давить на уши, я просто поплотнее надвинула гарнитуру и включила инструментальную музыку. Что-то из классики позапрошлого века, неторопливо торжественное, как раз подходящее к полету сквозь космическое безмолвие. Для полного ощущения единства с Вселенной оставалось только свет притушить, что я и сделала. Еле дождалась, пока на напульснике замигает красный огонек, сигнализирующий о том, что моих товарищей по несчастью пора будить,

психоинжектор сзади на шею, и ты уже чувствуешь все, что по роли положено испытывать персонажу, а заодно знаешь, в какой момент нужно куда шагнуть и что сказать. Здесь главное не сопротивляться стороннему воздействию, а то ничего не получится. Пару раз я и сама так развлекалась, совершенно непередаваемое ощущение, когда влезаешь в чужую шкуру, а заодно и отличный способ психологической разгрузки. Последний раз это была пьеса Освальда Хо «Стеклянный нож», в которой у меня была роль Майзерианы, второстепенная, конечно, но мне и этого хватило, чтобы почувствовать весь комплекс ощущений, которые испытывает подозреваемый в убийстве. Дрожь по телу. Но сегодня нам ничего подобного не предстояло. Осенний бал – всего лишь тематическая вечеринка, посвященная празднику урожая. Откуда устроители выкопали подобный анахронизм, даже не представляю. Наверное, во всем виноват очередной всплеск моды на ретро и как следствие повышенный интерес к утерянным традициям. Но вообще-то ничего особенного. Наряды, вольная фантазия на тему народных костюмов, закуски декорированы под традиционные пейзанские блюда, какими их представляли себе устроители и организаторы, да помещения оформлены в виде осенних пейзажей. Почти такое же можно увидеть, стоит только выйти за порог театра и отойти чуть дальше вглубь лесопарка. С самого порога мы с Миком влились в плотную толпу приглашенных и просочившихся без приглашения. Получили по простенькому датчику-преобразователю костюма и отправились в анфиладу залов и зальчиков на поиски друзей. Несмотря на кажущийся хаос, общество, собравшееся здесь, было весьма четко структурировано. Знакомые быстро находили знакомых, образовывали группки и компании по интересам, завязывали новые знакомства и продолжали старые. Исключение, пожалуй, составляли только мы, около часа болтались, не примыкая ни к одной из компаний, лишь время от времени прихватывали закуски и напитки с облетавших гостей подносов. В прочих праздничных затеях Мика принимать участие отказался наотрез, объясняя, что не собирается подвергать свою психику дополнительному давлению. Ну да, и разыгрывавшиеся в разных концах залов жанровые сценки на тему праздника урожая из разных культур земли, и народные, основательно забытые нами танцы, требовали применения психоинжекторов, которые получали все желающие тут же на месте. Хотя какая в том опасность, совершенно безобидное развлечение.